Штурм изумрудного острова. Сеансы связи происходили каждый день. Нового ничего не было. Дровосек по-прежнему сидит в подвале, сообщала разведчица. И все-таки она, как гикар, видит его каждый день. Пленника ежедневно приводят к Урфину, и тот пытается уговорить его подчиниться победителю. Но дровосек непоколебим. Его дух еще более укрепился с тех пор, как он увидел Каггикар в огне дворца и понял, что Страшила предупрежден об опасности. Железному дровосеку легче стало переносить томительное заключение. Строевые учения маранов продолжались, новобранцы постигали премудрости ходьбы колонной, атаку в рассыпную, повороты и тому подобное. Урфин не жалел усилий. Он проводил с солдатами время с утра до вечера. Из всего персонала, обслуживавшего фиолетовый дворец, Урфин оставил только кухарку Фригозу. Она превосходно готовила. Фригоза служила во дворце много лет. Она помнила Бастинду, которая любила хорошо покушать. Правда, Бастинда терпеть не могла ничего жидкого, вроде киселя или компота. Жидкости она боялась не напрасно. Элли растопила колдунью, вылив на нее ведро воды. Из своих хозяев Фригоза больше всего любила дровосека. Он был так неприхотлив. Но на смену ласковому дровосеку пришел жестокий Урфин Джус. Не раз собиралась Фригоза подсыпать в суп ядовитое зелье и покончить с честолюбивыми замыслами Урфина. Однако она убедилась, что таким способом от захватчика не избавишься. Он сажал за стол первосвященника Крага и заставлял его первым отведывать все подаваемые кушанья. Скоро волнением Фригозы пришел конец. Армия Урфина выступила в поход на Изумрудный остров. В завоеванной фиолетовой стране Урфин оставил наместником Бойса. Из всех советников тот казался наиболее смышленым. В качестве гарнизона Бойс получил полсотни марранов. Джус считал, что такого количества вполне достаточно, чтобы держать в покорности робких мигунов. Трудно пришлось вороне Каггикар во время похода. Связь надо было держать во что бы то ни стало, а как узнаешь точное время без солнечных часов? Когда приближался полдень, разведчица то и дело смотрела на солнце, на тени от деревьев. Ее сообщения были очень краткими, и ворона повторяла их по нескольку раз, надеясь, что хоть одно из них дойдет до Страшила. Так оно и получалось, потому что правитель Изумрудного острова подолгу не отрывался от телевизора. Из ежедневных докладов своего осведомителя Страшила знал, что по ночам, когда марраны спали мертвым сном, Каггикар вела долгие разговоры с дровосеком и поддерживала в нем бодрость. Более того, ворона предлагала дровосеку освободить его, перебив веревки крепким клювом. Дровосек отказался. За ночные часы он не успел бы уйти так далеко, чтобы его не догнали быстроногие марраны. Зато Каггикар раздобывала в армейских складах масло и смазывала ржавевшие суставы дровосека.